решительно осуждая подобные, направленные на срыв работы действия, приказываю инженера Хомякова Т.В. с работы снять и направить в распоряжение управления кадров министерства. Все стало ясно, когда я прочитал этот приказ. События, по-видимому, разворачивались так. Крамов, имея такие козыри, как факт невыполнения Хомяковым распоряжения и, главное, его самовольный уход с производства, немедленно поехал в комбинат. Он отлично понимал, что довел Хомякова до точки. А в таком состоянии этот слишком много знающий о нем инженер стал опасен. Поэтому Крамов поторопился с приказом. Теперь Хомяков попал в положение обвиняемого. Прежде чем разоблачать Крамова, ему придется оправдываться самому. К тому же Крамов позаботился, чтобы вообще убрать Хомякова отсюда. В приказе сказано «направить в распоряжение управления кадров министерства». Теперь, конечно, он скажет Хомякову «молчи, и тогда увезешь с собой приличную характеристику, а иначе тебе уже никогда не встать на ноги». На деле оказалось, что темпы Крамова превзошли все мои предположения. Стало известно, что Хомяков уезжает в Москву уже на следующий день. Я кинулся на станцию. До прихода московского поезда оставалось 15 минут. Я сразу увидел Хомякова. Он сидел на чемодане в самом конце перрона. Увидев меня, Хомяков явно смутился, покраснел и посмотрел на часы. Я не стал терять времени. «Как же вы можете вот так уехать, товарищ Хомяков?» — воскликнул я. «Уехать, не доведя дело до конца, не разоблачив Крамова!» Лицо Хомякова болезненно передернулось. Он огляделся. Потом он сказал едва слышно. «Ну а что я могу сделать? К тому же я и сам виноват. Дисциплина есть дисциплина». «Послушайте, Трофим Викторович...» Я постарался вложить в свой голос всю силу убеждения, на какую только был способен. «Неужели вы не понимаете, что речь идет о большем, чем ваш дисциплинарный проступок? Неужели вам не ясно, что в другое время Крамов просто использовал бы ваш проступок, чтобы окончательно зажать, подчинить вас? А теперь он боится вас, боится разоблачений, может быть, даже знает, что вы были у меня». «Может быть...» «Может быть», — невнятно повторил Хомяков. «Но теперь это все уже в прошлом. Я уезжаю». «Но вы не можете. Вы не имеете права уехать, не выполнив своего гражданского долга. Подумайте, встряхнитесь, ведь вы же честный, знающий инженер. А вашу судьбу ломает какой-то авантюрист. Отложите свой отъезд, хотя бы дня на три, ну на один день». «Вы правы», — тихо сказал Хомяков. Я поступаю сейчас как трус. Мне мерзко это осознавать. Но я старый человек, и, видно, давно уже не гожусь для борьбы. Но вдруг он схватил меня за руку, притянул к себе и заговорил быстрым шепотом. «Послушайтесь меня, Арефьев, не связывайтесь с Крамовым. Он сломает вашу жизнь и искалечит лучшие ваши годы. Сойдите с его дороги». «И пусть он гадит?» — воскликнул я. — Он скоро уедет. У него друзья в министерстве. Он приехал на туннель, чтобы заполнить нужную страницу в своей биографии. И скоро уедет в Москву, будет работать в главке. Поверьте, он с лихвой окупит все издержки, которые понес в этих диких местах. Вот будет сбойка и... Раздался паровозный гудок. Поезд приближался. Хомяков схватил свой чемодан и побежал навстречу поезду. Через минуту он скрылся в вагоне. Май — первый весенний месяц в наших местах. Зимние муссонные ветры сменяются летними, начинают таять снега, но леденящие ветры еще не ослабляют своих набегов. Весна у нас робкая, теплые дни внезапно сменяются холодными, и кажется, что уходящая зима еще может вернуться с полпути. К концу мая сходит снег у подножия гор, в горах он лежит еще нетронутый. Зимой только одна птица аляпка и оставалась в этих краях. Странная, с дрозда величиной, черная, с белым брюшком и коротким, задорно поднятым хвостиком на высоких стройных ножках. Смешная такая, ходит по грудам камней, не бегает, а именно ходит. Взберется на крупный гладкий камень, покивает головой и бежит дальше. Ну а весной начинают появляться другие птицы, маленькие, чуть крупнее воробья, белые пуночки. А в кустарнике, по нижним склонам гор, щебечут воракушки, северные соловьи. А самое главное — солнце. Оно показалось не сразу. Сначала ярче пламенел горизонт в полуденные часы. Потом стало показываться и солнце. Но ненадолго, на считанные минуты. Потом все дольше и дольше. Вот и пришла к нам весна. Загрохотали горные речки, помчались стремительные потоки растаявшего снега, чуть заметно зазеленели деревья. Приближался момент сбойки, соединения западной и восточной штолен туннеля. Предстояла еще большая работа по расширению туннеля до размеров, необходимых для прохождения поездов, по монтажу электрооборудования, сигнализации, по укладке железнодорожного пути. Но в строительстве туннеля сбойка всегда знаменует и символически по существу победу, покорение горы. Близость этой победы ощущалась на нашем участке особенно радостно, потому что именно нам управление комбината предоставило право сбойки. Вопрос о том, кому будет предоставлена честь обрушить последние метры породы, разделяющие штольни, волновал нас все последнее время. Еще совсем недавно, месяца 2-3 назад, все были уверены, что сбойщиком будет западный участок. Но изо дня в день, из недели в неделю, наш коллектив стал обгонять западный по темпам проходки. Западный выполнял нормы, мы перевыполняли их. Казалось, что на западном участке у людей иссякли силы, что они, достигнув предела, большего дать уже не в состоянии. В доме приготовления к большому празднику чувствуются уже с утра. На нашем участке деятельное, радостное и вместе с тем чуть тревожное ожидание овладело каждым из членов нашего маленького коллектива тотчас, как стал известен приказ комбината. Смена, которой приказ был прочитан в забое, под треск бурильных молотков, дала к концу работы высшую проходку. При выходе из штольни рабочих ждали корреспондент и фотограф комбинатской многотиражки. На другой день на участок прибыли представители районной и областной газет. Кондаков два раза в сутки приезжал на участок. Фалалеев много часов не вылезал из штольни и похлопывал меня по плечу, точно между нами ничего не произошло. Маркшейдерская служба к концу каждой смены определяла расстояние, разделяющее оба участка. Какой смене выпадет честь забурить и взорвать последние метры, разделяющие штольни? Вот вопрос, который занимал бурильщиков и грузчиков. «Сколько? Сколько прошли? Сколько осталось?» — спрашивали люди новой смены у предыдущей. «Сколько?» — спрашивал взгляд рабочего при встрече с маркшейдером. И каждый мысленно прикидывал, может быть, ему, его смене, выпадет счастье сказать, туннель проложен. Наконец, до сбойки осталось всего 15 метров. Работы на западном участке были приостановлены, чтобы сбойщики при взрывах не поранили кого-либо на противоположной стороне. Ночью маркшейдер сообщил, что до сбойки осталось всего 12 метров. И хотя работающим в эту смену было ясно, что сбойку произведет следующая, утренняя смена, все же каждый из них надеялся на чудо и верил, что 12-метровая стена рухнет именно в эту ночь. Люди думали, кто может помешать бурильщику забурить шпуры поглубже, а запальщику заложить побольше аммониту, а там иди разбирайся, почему сбойка произошла раньше предполагаемого срока. Наконец шпуры пробурили, аммонит заложен. Прогрохотали взрывы. Вентиляторы продули взрывные газы, и все устремились к забою. Но как ни быстро бежал я по штольне, рабочие ночной смены и те, что пришли их сменять, опередили меня. Они бежали к забою, не дожидаясь, пока воздух очистится. Одни с надеждой, что сбойка уже произошла, другие, что победу добудет их смена. После отпалки сбойки еще не произошло. К работе приступила утренняя смена. Теперь уже всем было ясно, что в эту смену рухнут последние 5 метров камня, разделяющие обе части туннеля. И те, кто работал, и те, кто наблюдал за работой, все сосредоточенно молчали. К этому времени в туннеле скопилось все комбинатское начальство. Меня удивило отсутствие Светланы. Я обнаружил его внезапно и никак не мог вспомнить, сколько часов мы не виделись с нею. Мне показалось, что Светлана только что была здесь. Но потом я подумал, что ошибаюсь. Светлана, насколько я мог вспомнить, не появлялась в штольне со вчерашнего вечера. Вероятно, спит после смены. Я решил послать рабочего предупредить ее о приближающейся сбойке. Но в этот момент я увидел, что работавший в забое Агафонов как-то разом подался вперед и, не выпуская из рук молотка, упал грудью на стену забоя. Он тут же вскочил и закричал на всю штольню. «Пробурил! Ребята, на ту сторону пробурил!» И стал выдергивать бур из забоя. Теперь уже все бросились вперед, стараясь что-нибудь разглядеть сквозь образовавшуюся узкую дыру. Но ничего не увидели. Тогда Агафонов схватил воздухопроводной шланг и стал запихивать его в пробуренное отверстие. Видимо, на той стороне шланг подхватили и потянули. Он вырвался из рук Агафонова и змеей пополз в дыру. Я схватил конец шланга, поднес его ко рту и крикнул: «Эй, товарищи, кто там на западном?» И тотчас приложил шланг к уху. Глухо, точно из колодца, до меня донеслись голоса. «Отвечают! Отвечают!» — закричал я. Все наперебой стали вырывать у меня шланг, переговариваться с той стороной, шутить, поздравлять. Казалось, в штольне все оставалось по-прежнему. Так же тускло горело электричество, так же светились капли воды на стенах и свисала с потолка белесая плесень. Но, тем не менее, всех охватило восторженное чувство, и все вокруг нас казалось новым, светлым, торжественным. Кажется, Агафонов первым сообразил, что зря уходит драгоценное время. Он отнял у бурильщиков шланг и крикнул на ту сторону. «Уходите из штольни, товарищи! Скоро будем палить! Через часок встретимся!» Наконец, бурение было закончено. Пришло время взрывников. Мы торопливо зашагали к выходу. «Волнуешься, начальник?» — спросил меня Кондаков. «Очень». «Ну что ж, дело естественное». «Беспокоюсь, вывел ли Крамов своих людей из штольни?» — сказал я. «Конечно», — ответил директор и добавил. «Только Крамова-то на участке уже нет». «Как это нет?» — воскликнул я. «Уехал он». «Не удалось нам доругаться», — усмехнулся директор. «Телеграмма пришла из главка. Немедленно откомандировать в распоряжение министерства. Куда-то там его назначают. Сегодня и отбыл». Как это могло случиться? После отъезда Хомякова комиссия по расследованию причин гибели Зайцева, ранее давшая заключение в пользу Крамова, возобновила свою работу. Помню, когда я пришел к Кондакову рассказать о том, что узнал от Хомякова, он сказал: «Разные ползут слухи. Надо доследовать». Видимо, Хомяков ни одному мне высказывал свои подозрения. И вот теперь Крамов уехал. Как же так? «А как же дело Зайцева?» — громко спросил я. Директор пожал плечами. «Перешлем все материалы следствия в главк». Ноги мои внезапно онемели. В голове стучало: «Уехал, сбежал, побоялся расплаты». Когда Агафонов догнал меня, я схватил старика за руку. «Крамов уехал, сбежал. Министерство его отозвало». «Ну и шут с ним, воздух будет чище», — ответил Агафонов. Видимо, мысли его были далеки от Крамова и от всего того, что с ним связано. Я снова вспомнил о Светлане, но не мог поверить в ее отсутствие, не мог понять, как она может оставаться в своей комнате в такую минуту. «Я должен пойти за ней, должен привести ее», — сказал я себе, «ведь в этом туннеле заложен и ее труд. Как она может лишать себя такой радости?» В этом смятении чувств и мыслей я выбежал из штольни и бросился к нашему дому. Все обитатели его толпились в этот час у входа в штольню. Дверь в комнату Светланы была слегка приоткрыта. Я постучал. Никакого ответа. Открыл дверь. В комнате горел свет. Она была пуста. Я посмотрел в угол, где всегда стояли чемоданы Светланы. Их не было. На столе лежал конверт. Я схватил письмо. «Дорогой и по-прежнему любимый Андрей», — писала Светлана, — «я уезжаю ночным поездом. Сделала я это потихоньку. Прости. У меня нет сил прощаться с тобой. Видишь, даже на это у меня нет сил. Я уже один раз обманула тебя. Теперь второй раз. Что ж, разом больше, разом меньше. Я обманывала тебя вольно и невольно, Андрей. Первый раз это случилось, когда приехала сюда и поверила в свой взбалмошный порыв. Но вскоре я поняла, что мне суждены лишь благие порывы. Я поняла это, когда наступила зима, когда засвистели ветры, когда погиб шофер, когда нас завалило в штольне. Я поняла, Андрей, что самое сильное, самое непреодолимое желание мое — это бежать, бежать отсюда, бежать в привычную обстановку, туда, где после сумасшедшей гонки на лыжах можно отдохнуть, среди друзей и почувствовать себя счастливой. Я поняла это, Андрей, но не сказала тебе прямо, и это был мой второй обман. И только в одном я никогда не обманывала ни тебя, ни себя. Я любила тебя и хотела бы любить всегда, но у меня нет сил на такую любовь. Я убедилась, что любить тебя — это значит на всю жизнь обречь себя на бури, метели, обвалы. Нет у меня на это сил, Андрей. Теперь о Крамове. В тот страшный для меня вечер ты спросил, люблю ли я его. Нет, мой Андрей, я не люблю его. Больше я презираю его. Презираю. И все же мне казалось, да, мне казалось, что с ним мне легче, он более понятен мне и привычен. Я чувствовала это с первых дней знакомства с Крамовым и испугалась саму себя. Поэтому я избегала Крамова, гнала его от себя. Но напрасно. Он сразу понял меня, понял, что я не та, какой хочу быть. И, как всегда, играл наверняка. Я не хочу сейчас осуждать Крамова за что бы то ни было. В моем положении это было бы слишком мерзко. Но я хочу, чтобы ты помнил. Теперь я знаю, кто ты и кто Крамов. Я не хочу, я не могу говорить сейчас о Крамове. Но тебя я люблю. И если бы существовал Бог, то я молила бы его дать мне силы для этой любви. Но Бога нет, а надеяться на себя бесполезно. Я не знаю, куда сейчас еду, и все же должна уехать. Я не дезертирую. Кондаков разрешил мне уехать. Я умоляла его отпустить меня. Он понял, что творится со мной. Словом, я уезжаю не самовольно. Разумеется, это ничего не меняет. Забудь меня, Андрей, и прости. Светлана. Я стоял неподвижно. Мне показалось, что время остановилось, и все в комнате Светланы застыло, омертвело. В эту минуту я услышал взрывы и кинулся к двери. Ворвавшись в штольню, я догнал людей, бегущих, вопреки всем правилам, к забою, еще окутанному облаком взрывной пыли и едким газом. Я забыл сейчас обо всем, о письме, Светлане, Крамове, обо всем на свете. Напряженно, до боли в глазах я вглядывался в щебеночную, занавесом висящую пыль. Осуществлен ли пролом? Произошла ли сбойка? Впрочем, о совершившейся сбойке можно было догадаться потому, что пыль, взвинчиваясь штопором, медленно уходила в забой, в образовавшееся отверстие. Но мне хотелось собственными глазами убедиться в том, что сбойка произошла. Я был готов кинуться в тучу пыли. Но вдруг все остановилось. Из медленно рассеивающейся пыли появился человек. Чумазый, со взъерошенными волосами. Он высунулся по пояс в дыру сбойки и растерянно, чуть удивленно глядел на людей. Какое-то мгновение все тоже недоверчиво и растерянно глядели на этого человека. Но тут кто-то крикнул: «Ура!» Человека подхватили под руки и буквально вытащили через пролом на восточный участок. Теперь все увидели над грудой взорванной породы большое отверстие, и мелькающие в нем лица, освещенные шахтерскими лампочками. И тогда люди устремились через пролом на ту сторону, лезли торопливо, подталкивая друг друга, обдирая руки и колени об острые выступы породы. Кто-то схватил меня и тряс за плечи. Мне жали руки, и я хватал за руки всех, кто был рядом. «Арефьев!» — прокричал откуда-то директор комбината. «Тебе, имениннику, слово!» «Товарищи!» — крикнул я. И вдруг почувствовал, что не могу говорить. Точно железный обруч сжал мне горло. Словом, я так и не смог произнести речь. Да она и не была нужна. Фалалеев крикнул: «Ура! Строителям туннеля!» И все закричали «Ура!» И казалось, что кричат не только люди, но и каменные стены туннеля. Я незаметно пробрался между рабочими и вышел из штольни. На площадке было пустынно. Один я стоял здесь. Все окна нашего дома были открыты настежь в этот теплый день, и только одно окно оставалось темным. И только я один знал, что в пустой комнате Светланы днем горит свет и опущена штора. И вдруг кто-то сзади обнял меня. Я вздрогнул и обернулся. Передо мной стояли Трифонов и Агафонов. «Не делай это, парень!» — весело укорил Агафонов. «В такой момент удрал, людей бросил». «Она уехала, товарищи», — тихо сказал я. «Знаю», — проговорил Агафонов. «Вещи ей вчера до машины нес». «Да плюнь ты на нее, Андрей! Не пора она тебе! У нее сердцевина гнилая!» «Эх!» — продолжал он с горечью. «Что за молодежь нынче пошла? Молодая девка! При советской власти выросла! А во что выросла?» «Идем в туннель! Тебя ждут!» Я медленно поднял глаза на Агафонова и проговорил. «Хм, нет, Федор Иванович, нет. Не так все просто в жизни. Ведь я люблю ее». «Да гнилье она!» — крикнул Агафонов. «И за тебя я ее кляну! Измучила она тебя! Год жизни отняла!» «Год жизни?» — переспросил молчавший до сих пор Павел Харитонович. «Да брось, Агафоныч! Он, если хочешь знать, этот год с бою взял. Вот что!» «Товарищ Арефьев! Товарищи!» — закричал появившийся из штольни бурильщик Нестеров. «Да где же вы? Народ вас спрашивает!» Несколько секунд я стоял, молча глядя на черное окно Светланы. Потом мы пошли в туннель. Бывает так. Человек идет по дороге, спотыкаясь, падая, с каждым шагом теряя силы и думая лишь о том, как длинна эта дорога. Он добирается до конца пути, измученный, с усталым сердцем и пустыми глазами. Он шел по дороге, потому что она сама вела его. Он шел в никуда. Но есть хозяева дорог. Эти люди идут под дождем и солнцем, сквозь лесные завалы, сквозь горы, через туннели, которые они прорубают. Эти люди тоже спотыкаются и падают, получают раны. Солнце видит их улыбки, и ветер осушает их слезы. Но эти люди знают, зачем и куда идут. И каждый километр пути, и каждый год жизни обогащает их душу, разжигает их желания, обостряет зрение. Я хочу идти рядом с ними. 1956 год. Конец повести.